5 лет не брал. Может, отпуск пропасть. И вот сейчас в Москве я рассказываю другу Марку, который так и не приехал ко мне в тундру, о 104-дневном пиве, о том, как ждал я его до самой осени. И ему грустно от рассказа, и в то же время радостно, что я здесь, приехал в столицу, хотя и не очень стремился. Добирался я к Марку от центра не на такси, а автобусом. Мне не везет на такси, мчаться мимо. Автобус был набит кубинскими студентами. Со мной рядом сидит негритянка. Мне всегда хочется прижать их всех к своему сердцу. Но если не всех, то хотя бы половину. «Вы понимаете?» — улыбается она. Мой испанский был значительно хуже ее русского. «Не все», — смущаюсь я. «Я сразу угадала, что понимаете. Вы смеялись чуть раньше в смешных местах». Она очень красива. У нее темные чукотские глаза. «Вы с юга?» — спросила она. «Нет, Щукотки». «Ой, там ведь холодно. Как же вы там живете?» «Ну вот, начинается. Дернул меня черт признаться». «А кем вы работаете?» «Я хотел сказать, что работаю бесстрашным путешественником, но передумал». «Снеговозом». «Снеговоз? Это что?» «Снег развожу на нарте. У меня собачья упряжка». «Зачем?» «Кругом загрязнение окружающей среды». Начал я ей втолковывать вполне серьезно. «И у нас есть заполярный город Певек. Он весь в снегу. Но снег от промышленности черный. Это противоестественно, неэстетично. И вот я на собачьей упряжке уезжаю далеко в Ледовитый океан, нагружаюсь снегом, а потом его разбрасываю по улицам города. Улицы становятся белыми и красивыми». «Ой, это нерентабельно!» — смеялась она. «Вы шутите, да?» Тогда я стал говорить ей отчаянные комплименты, потому что для серьезного разговора не было времени. На следующей остановке мне уже выходить. 25 декабря у нас Новый год в Доме дружбы. Приходите, сказала она. Я пообещал, но не пошел, хотя ее пригласительный билет у меня был. Просто потому, что надо встречать праздник с кандидатом геолого-минералогических наук Юрой на мысе Шмидта или хотя бы с Марком, бывшим чукотским человеком, нашим, значит, тундровиком. Там твои будни, на севере, и праздники там твои. Нечего праздники разбазаривать. И понятно, почему тебе не нужен юг. Нет там ничего твоего. Дерево ты там не растил, товарища не хоронил, до слез не влюблялся. Не твоя эта территория. Бери билет. Передает сегодня ТАСС. В Ленинграде 228-е наводнение. Все в порядке. Вода спала, опасность миновала. Надо позвонить приятелю в Ленинград. Он там отпуск проводит, не залило ли? «Нет», — отвечает он, — «я в другом районе, приезжай». «А помнишь, какое у нас было?» «На Чукотке? Конечно, помню. Так это 10 лет назад. Чуть больше». «Давай, приезжай, а то отпуск кончается, а никого из своих не видел». «Ну вот, и он о том же, и у него то же самое». «Надо тут одного беглого вернуть в наше лоно», — говорю я ему. «Твоего геолога, Марка? Ага. Вместе приезжайте, мы тут его добьем, втроем улетим в Анадырь. Хорошие люди должны жить на Чукотке». «Стараюсь». А он молчит. «Это уже что-то. Пусть подольше помолчит». Вот и я думаю так же. Разговор кончается. Я иду к Марку и вспоминаю то давнее чукотское наводнение. В поселке у самого лимана была линия старых домов, маленький хибар. На жаргоне старожилов они назывались шхунами. В газете того времени можно было даже прочесть объявление. «Продается шхуна по улице Набережная, 5». Шхуны в основном были двухкомнатными, на двух хозяев. Каждая комната — 4 шага в ширину, 5 в длину. К ней примыкает кухня — 1,5 в ширину, 3 в длину. Коридор, холодильник для продуктов. Там же дрова, уголь. Каждый хозяин проявлял инициативу сам. Пристраивал угольник, загородку для льда, лед, источник воды для чая и умывания. До потолка можно было достать рукой, даже при моем росте. Каждый, кто потом получал прекрасное жилье со всеми удобствами, должен был сначала пройти через шхуну. А мы, молодые, не догадывались об этом и почитали шхуну за райский уголок, где можно сидеть до утра и работать, натянув штаны и накинув шубу, пока сосед не постучит в стену. «У тебя еще остался кофе?» Мы делили шхуну вдвоем. За стеной жил ленинградец. Это ему я звонил. Сейчас он видный художник. У него много титулов. Что-то стал ездить часто за границу. Не зазнался бы. Сказал он как-то, что никогда бы не стал тем, кто он есть, не будь этой шхуны, постоянного изнурительного холода, сухого закона и вообще всего того трудного счастливого времени. Никогда он не станет другим, зря я боюсь. Заливало нас осенью, от дождей разлились реки, а с моря шли льды, и лиман вспух, поднялся, и наша линия набережная затрещала и поплыла. Соседа не было. Я вытащил из его комнаты и отнес на гору холсты, теплую одежду, листы, альбомы и все другое, нужное ему для работы. Тогда Чукотка была без замков. Заходи в любую дверь. И я хотел помочь другим соседям, но не мог. У меня у самого на столе сидела Марина. Марина — моя жена. Она сидела на столе и смотрела, как по комнате плывут ее тапочки. Еще год назад она жила на юге, и наводнение представляло себе только по медному всаднику. «Ну что, княжна Тараканова?» «Плохо!» — она заплакала. «Не плачь, не добавляй воды. Что вытаскивать?» Она ожидала ребенка и все время хотела лимонада. До лимонада было по прямой 2000 километров –